Глава 35. Чужой дом. Максим очнулся на полу в зале ожидания станции «Курганная». Там, откуда он когда-то шагнул в прошлое. Рядом валялся любимый тозик в чехле и рюкзак. Неужели это всего лишь сон? Но на полу валялась сумка с советской одеждой, той самой, купленной Таней. Значит, путешествие во времени было наяву. Максим заглянул в рюкзак и наткнулся на пакет с золотыми украшениями. Второе доказательство реальности произошедшего. Но есть и еще кое-что. Вернее, должно быть. Калькулятор Шрёдингера. Жив он, мертв или его в принципе не существует, неизвестно, пока не проверишь. Максим с замиранием сердца полез под лавочку и выковырял кирпич, прикрывающий тайник. Калькулятор лежал на месте, аккуратно упакованный в картонную коробку и целлофановый пакет с олимпийскими кольцами. Только клавиши были наполовину стерты, да отсутствовали батарейки. Таня догадалась их вытащить. Из коробки выпал сложенный в четверо желтый лист бумаги. Максим развернул его и прочитал. «Спасибо за то, что ты на миг появился в моей жизни. Без тебя я бы не справилась, во всех смыслах. Но ты сделал меня счастливой. Еще раз спасибо и прощай. С дружеским приветом, твоя Татьяна Полякова». Чуть ниже была приписка, сделанная много позже, видимо, уже после перестройки. «Мертвые туристы в 59-м, твоих рук дело». Максим в ужасе схватился за голову. Он вспомнил статью в интернете о гибели группы Дятлова на рубеже 50-х и 60-х годов. Тогда он просто проглядел текст, особо в него не вникая. Ну, подумаешь, кто-то погиб много лет назад. Ему-то до этого какое дело? Теперь же Максим понял свою ошибку. «Боже мой, я же мог их спасти. Надо было не кидаться взрывчаткой, а...» Он вдруг осознал свою силу, силу с большой буквы. Вернее, даже не так. Он осознал собственную убийственную мощь и принял ее как должное. И когда Максим встал, он уже был другим человеком, а может, даже и нелюдем. «Все, хватит быть хорошим, надоело, надо жить для себя». Максим встал, собрал вещи и пошел к автобусной остановке. Придется учиться водить машину на колесах. Не топать же до радиоцентра пешком. Первый блин, как обычно, вышел комом. Максим только чудом не уехал в канаву. Ему понадобилось больше получаса, чтобы сносно научиться удерживать непослушный автобус посередине асфальтовой дороги. Весь путь до радиоцентра он до темноты не осилил. Пришлось остановиться в заброшенной деревне и спать прямо в автобусе на полу. Снаружи кто-то шагал, бормотал что-то неразборчивое, завывал, но даже не попытался открыть двери и проникнуть в салон. Только ближе к полудню Максим доехал до радиоцентра. Задерживаться в аномалии он не стал. Завел бронированный тягач и вдоль полотна узкоколейки добрался до периметра зоны. Все здесь выглядело по-прежнему. Те же самые развалины, усыпанные битым кирпичом, осколками стекла и обломками железа. Не изменилось ничего. Даже количество щербин на стенах не увеличилось. Зона как бы консервирует заброшенные заводы и поселки, не давая постройкам разрушаться дальше. Почему и как? Об этом, если кто и знает, так только Таня Полякова и ее ученая группа. «Отдыхай пока», — сказал Максим гусеничной машине, выключив двигатель. «Скоро назад вернешься, если получится». Высокий рык бензинового мотора умолк. Внутри старого цеха наступила тишина, только потрескивал, остывая радиатор. Максим забросил рюкзак и сумку с одеждой в схрон, бывшую диспетчерскую, и поспешил домой. Его ждало жестокое разочарование пополам с удивлением. Ключ не подходил к замку. Тогда Максим нажал на кнопку звонка. Дверь приоткрылась. На пороге стояла маленькая худая женщина с ребенком на руках. «Вы к кому?» – недоуменно спросила она. «К себе. Я здесь живу вообще-то». «Вы ошиблись, молодой человек. Мы купили это жилье 10 лет назад». Позади хозяйки квартиры появился бородатый мужчина, немногим выше нее ростом, но широкоплечий. Под рубашкой угадывались бугры мышц. «Что здесь происходит?» – выдал он штампованную фразу. «Если ты сейчас же не свалишь, я тебе рога поотшибаю». «Не уйду», – перебил его Максим, – «пока не увижу договор собственности». «Павлик, где наши документы?» – спросила новая хозяйка квартиры. Мужчина покорно принес бумаги. Максим начал читать. Голова закружилась точно у слабонервной девицы. Квартиру продала мать, Ольга Даниловна Безымянная. Но это было не самое страшное. Дата сделки – вот что поразило Максима в самое сердце. 2 месяца в прошлом превратились в 2 десятка лет в настоящем. Кто знает, для чего Зоне понадобился этот временной провал. «Вам нехорошо? Может, воды принести?» «Нет, не надо. Вот что значит исчезнуть на 20 лет». Женщина всплеснула руками. «Так вы Максим Безымянный? Тот самый Максим, который ушел в Зону и пропал?» «Как видите, я все же вернулся». «Ладно, спасибо, живите спокойно, не буду вам мешать. Вы ведь честные люди». «Подождите минуту, у меня для вас письмо. Зайдите, отдохните». Максим сел в кресло в большой комнате, такой знакомый и вместе с тем чужой. Все здесь было по-новому. Другие стенки и диван, яркие обои, веселые занавески с цветочками. Прежней осталась только детская кроватка. Та самая кроватка, которую он когда-то давно покупал маленькому Антонину. В ней посапывал ребенок. Хозяйка квартиры принесла конверт. Максим вскрыл его и начал читать. «Дражайший сын», — так и было написано. «Я очень жалею обо всем, что я для тебя сделала. Вернее, не сделала. Я не убила тебя в утробе, как хотела. Скажи спасибо своему никчемному папаше, что ты появился на свет. Твоя мать Ольга Даниловна. И да, если ты все-таки вернешься и прочитаешь письмо, купи веревку, мыло и немедленно избавь мир от своего присутствия. Так будет лучше всем. Прощай». На глазах у хозяйки Максим порвал письмо на мелкие клочки и выбросил его в мусор. «Горжусь своей матерью. Продать квартиру возле аномальной зоны – это надо суметь. Скажите, не осталось ничего от моих вещей? Компьютер там был, одежда, оружейный сейф». «Все в сарае», – участливо сказал Павлик, достав из шкафа ключ. «Я хотел выбросить хлам, да Валентина запретила». «Как знала, что ты придешь. Пойдем, отведу». В сарае Максим несколько минут перебирал свои пожитки, потом снял крышку с корпуса компьютера. Никто ничего не тронул. Но, конечно, за 20 лет железо устарело, и все равно это лучше, чем ничего. «Лестница есть?» – спросил Максим. «Надо же мне как-то все это переправить в зону. Хочу освободить вам немного места». «Ты с ума сошел?» – воскликнул Павел. «Там же смерть лютая!» «Что немцу смерть, то русскому хорошо». Максим не упустил возможности пошутить. «Я только что оттуда. Честно говоря, мне все равно, с какой стороны периметра я буду квартировать». Павел покрутил пальцем у виска, но все же прислонил лестницу к бетонной ограде. «Если что, на меня можешь рассчитывать только до забора, не самоубийца». «Я и не прошу дальше. Понимаю, глухим туда вход заказан». Максим перетащил все, кроме неподъемного сейфа, в схрон. Вещей вроде как было немного, но на тяжкий труд грузчика ушло несколько часов. Возиться пришлось почти до темноты, несмотря на помощь Павла. Наконец, когда квадратное солнце скрылось за разрушенными цехами, Максим вернулся в диспетчерскую. Он рухнул на пропыленную насквозь постель и мгновенно уснул. Сегодняшний день, странный и одновременно жуткий, закончился. Со всем остальным придется разбираться завтра.